Глава 6. Рисковать, брать ответственность на себя и не зависеть от чужого мнения. Многие относятся к той категории людей, которые предпочитают проявлять осторожность во всем, считая, что лучше что-то не сделать, чем потом жалеть о содеянном. Но, как известно, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Успешные люди предпочитают риск, но риск, стоит отметить, в большинстве случаев разумный. Не тот, что заставляет человека сделать что-то опасное на спор, не игра в русскую рулетку, а осмысленные поступки, рискованные, но ведущие к цели, позволяющие приблизиться к ней быстрее, чем если бы таких поступков не было. Трудно себя побороть, трудно выбиться из привычной колеи, ведь многие из нас чувствуют себя комфортно исключительно при наличии стабильности, единообразия, к которому привыкли с детства. Если утрировать, то это одни и те же блюда на завтрак, обед и ужин, один и тот же стиль одежды, один и тот же круг общения. Все одно и то же. Своего рода жизнь-привычка. А ведь мы только что говорили о личностном росте. Он очень тесно связан с риском. Именно поэтому вам не следует рассматривать риск как угрозу своей безопасности. Вам нужно понять, что риск – это прежде всего возможность быстрого роста. Что такое риск? Очень важно разобраться, что такое риск. Вроде знакомое всем слово, но ассоциируется оно почему-то с чем-то экстремальным. На самом деле риск является одним из ключевых моментов достижения цели. Есть тысячи примеров того, как умение рисковать привело человека к невиданному успеху. Риск присутствует во всех сферах человеческой деятельности. В политике, в бизнесе, в военном деле и так далее. И в большинстве случаев решение, связанное с риском, является неизбежным. То есть без какого-то отчаянного поступка невозможно справиться с поставленной задачей. Риск как ключ к самодисциплине. Если вы боитесь рискованных решений и поступков, значит вы сомневаетесь в своей способности стать успешным. Не умеете работать в незнакомых ситуациях? Значит, не уверены в своих возможностях. Вам необходимо сменить настройки, ведь неуверенность в себе никогда не позволит получить вашей самодисциплине такое важное сообщение, как «я могу сделать это». Если вы говорите себе «я не могу сделать это», значит, вы никогда не достигнете цели, поскольку впереди еще множество препятствий, а преодоление большинства из них сопряжено с определенным риском. Стоит отметить, что самодисциплина – это не отдельное качество, а целый набор оных. По отдельности они не делают погоду на пути к успеху, а все вместе создают мощный поток энергии, торнадо, огромную силу, против которой не сможет устоять никто и ничто. Составляющие самодисциплины формируются, усиливаются – только в результате развития тренировок, которые опираются на уверенность в собственных силах. Когда вы живете по привычке, ваша уверенность в себе и даже малейшая склонность к рискованным поступкам атрофируется, угасают. И вы очень долго можете не замечать этого. Но как только возникнет ситуация, требующая мобилизации уверенности в себе, заставляющая вас совершить смелый поступок, вы понимаете, что не можете сделать это. Постоянно воздерживаясь от рисков, вы вселяете в себя подсознательный страх перед ними. Поэтому постарайтесь исследовать этот страх. Если он уже прочно обосновался в вас, найти его причины, пробудить уверенность в себе, то есть придать своей самодисциплине некий психологический импульс. Уверенность в себе поддерживает самодисциплину. Как избавиться от страхов? Поймите, что тот, кто ничем не рискует, ничего не получает. Попробуйте думать о риске не как об угрозе вашему благополучию, а как о возможности добиться в жизни большего и быстрее прийти к намеченной цели. Если именно сейчас вы столкнулись с задачей, решить которую можно только с помощью рискованных действий, но вас сковал страх и тревожное состояние, задайте себе вопрос: а что произойдет плохого, если я рискну? Тщательно проанализировав ситуацию, вы поймете, что ваши ожидания страшной катастрофы сильно преувеличены. А теперь задайте себе вопрос: а что произойдет, если я рискну и выиграю? Мысленно поставьте на чашу весов все преимущества и недостатки рискованного поступка. И еще, попробуйте вспомнить несколько рискованных поступков в своей жизни. Проанализируйте их, что было правильно, а что, на ваш взгляд, нет. После этого задайте себе один единственный вопрос: жалею ли я о том, что тогда рискнул? Управление рисками. Рисковать можно и нужно научиться. И главное, необходимо знать о том, как правильно управлять своими рисками, то есть какие принимать меры для повышения шанса на успех. Взвешенное решение. Только исчерпывающая информация поможет вам принять обдуманное решение о совершении рискованного поступка. Четко определитесь со своей задачей и соберите максимум сведений, необходимых для ее решения. Если их недостаточно, значит, еще не пришло время рисковать. Трудности. Обязательно подумайте, какие трудности вас ждут, если события будут развиваться не так, как вы рассчитываете, то есть неблагоприятно, и наметьте для себя пути преодоления возможных проблем. Не упускайте ни одной мелочи. Навыки и умения. Обязательно подумайте, какие навыки или умения потребуются вам для рискованного шага. Есть ли они у вас? Если нет, сможете ли вы положиться на кого-то, кто обладает нужными качествами и готов помочь вам? Выгода. Оцените выгоду, которую у вас есть шанс получить, и подумайте, что вы потеряете, если не рискнете совершить задуманное. Брать ответственность на себя. Умение брать ответственность на себя в определенных обстоятельствах даст вам высокий уровень уверенности в себе. Вы осознаете свою значимость и ценность. Если вы хотите достичь в жизни многого, стать успешным в той деятельности, которой занимаетесь или планируете заниматься, значит, вам просто необходимо научиться нести полную ответственность за свои поступки. Вы можете передать кому-то контроль чего-то, но только не ответственность за это что-то. Деятельность, поступки, связанные с решением тех или иных задач, либо с какими-то обстоятельствами, только ваши. Думая о грядущем успехе, нельзя перекладывать свои проблемы на плечи других людей. Нельзя винить их в своих неудачах. Вы же не приписываете свои личные победы кому-то еще. Так почему же тогда нужно обвинять окружающих в своих неудачах? Не стоит жаловаться на жизнь и опускать руки. Если вы недовольны сложившейся ситуацией, поменяйте ее. Это только в ваших силах, потому что только вы несете ответственность за свою жизнь и за все то, что в ней происходит. Безответственный человек видит в жизни больше негатива, чем позитива. Он пассивен, часто ищет виноватых в собственных неудачах, постоянно использует отговорки, выгораживающие его, снимающие ответственность за содеянное. Такой человек зачастую живет как ребенок, то есть является по большому счету незрелой личностью, ожидающей постоянно помощи или подачки извне. Такие люди не ставят перед собой цели, а если и мечтают о чем-то глобальном, о каких-то достижениях, то это лишь утопические фантазии. Чем отличается ответственный человек от безответственного? Прежде всего, позитивным видением мира. Такой человек в каждой неудаче находит положительные моменты, понимает, что извлек из своих ошибок урок, который ему еще пригодится в жизни. Ответственный человек занимает активную позицию. Ему не нужен штурман, управляющий его судном судьбы и решающий за него серьезные проблемы. Это сильная личность, которая является ведущей, а не ведомой. Это развивающаяся личность, для которой приоритетом является личностный рост и стремление к успеху, а не уютное прожигание жизни или ничего не деланье. Как перестать бояться, что скажут люди? Большинство из нас постоянно оглядывается на окружающих, слепо подчиняясь общественному мнению. Нормально ли это? В какой-то степени да, ведь мы живем в социуме, и выглядеть, например, пещерным человеком на фоне дам и джентльменов мало кому захочется. И дело тут не только во внешнем виде или поведении, а еще и в поступках. Возьмем тоже желание рискнуть. Вы загорелись идеей, спите и видите, как бы ее осуществить. Просчитываете, продумываете, понимаете, что дело может выгореть, а может и нет, то есть весьма рискованное. И тут подключаются окружающие. Не делайте этого, не вздумайте так рисковать. Зачем вам это нужно? Вопросы, а также причитания и всяческие разумные отговоры сыплются на вас со всех сторон. И если все же рискуете, не послушав никого, а потом терпите неудачу, общественность начинает поучать. Мы же говорили, я знал, что так будет. Почему же вы раньше не слушали? Не следовало так поступать и так далее. В результате у вас может сложиться впечатление, что всегда нужно советоваться с окружающими, прислушиваться к их мнению. Запомните, если вы хотите добиться в жизни успеха, нельзя слепо доверять советам, пусть даже и близких людей. Ведь, как уже говорилось ранее, ответственность за свои поступки и за свою жизнь несете только вы, а не Иван Иванович, который вам внушал, что задуманное дело не выгорит. Слушая кого-либо, сначала внимательно посмотрите на этого человека. Задайте себе вопрос, а чего он сам добился в жизни? Доверяйте мнению людей опытных, достигших успеха в той области, в которой работаете вы. Опасайтесь профанов и равнодушных. Им лишь бы хоть что-то, но сказать. Помните, То, что вы делаете, чем рискуете, относится к вам, а не кому-либо другому, потому что ответственность за свои поступки вы берете на себя.